Ситуация. Урок технологии в 5 классе. Заходит учащиеся в класс, каждый садится на свое место. Две девочки схватились за один стул и начали из-за него перерекаться. Сидела на этом стуле Даша, а так как она болела, то на это место учительница посадила Машу. Возник вопрос, кто же должен остаться, а кого нужно пересадить? Кто виноват в данной конфликтной ситуации? Решение. Виноват в данном конфликте учитель, так как конфликт возник между учащимися из-за нехватки оборудования в классе. Право на этот стул у Даши, которая первоначально его заняла.